Часть шестая. Тёнсберг, суббота, 26 мая. Глава 38. Когда Сабина проснулась спустя несколько часов, наружный термометр показывал всего 1 градус выше нуля. Марк ещё крепко спал, она надела спортивный костюм, кроссовки, а также тонкие перчатки и ветровку. Затем покинула виллу, ещё погружённую в тишину. Добежала до границы участка и направилась по тропинке к трейлерному парку. На много миль вокруг не было видно ни одного дома. Некоторое время дорога шла вдоль фьорда, а затем, после причудливого скального выступа, начала спускаться к берегу. По-видимому, ночью на страну обрушился холодный погодный фронт, потому что, несмотря на утреннее солнце, было очень морозно. В некоторых местах, где скалы находились в тени, Сабина даже заметила небольшие пятна снега, оставшиеся с прошлой зимы. Но, как всегда говорил ее отец, не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Сабина глубоко вдохнула, наполнила легкие холодным воздухом и наслаждалась открывшимся видом. Утро было безоблачным и ясным, ни малейшего клочка тумана, а чистое небо простиралось до самого горизонта, чего ей уже давно не приходилось наблюдать. Обычно во время пробежки она слушала музыку на своем мобильном через беспроводные наушники, но на фоне такого пейзажа ей не хотелось включать «Les Humphrey Singers». Когда она достигла кромки моря и некоторое время шла по берегу, зазвонил ее мобильный телефон. Теперь ей все-таки пришлось использовать наушники. Это была Конни, ее младшая племянница. Она поблагодарила Сабину за СМС и спросила ее об их текущем деле. Хорошо ли она относится к Снейдеру и не сердит ли его? «Не волнуйся», — громко рассмеялась Сабина. — Я очень хорошо к нему отношусь и поддерживаю его, как могу. — Отлично. Тогда дело можно считать раскрытым. — Определенно. Сабина добралась до трейлерного парка, который располагался прямо на длинном скалистом берегу, и прошла мимо пустующего домика охранника на территорию. Здесь, в три ряда, стояли поднятые на домкратах автофургоны. — Мне пора. — Запахло жареным? — Да. «Мартинелли в трудном положении. Целую. Пока». Она повесила трубку и огляделась. Вчера вечером Тина отправила ей еще СМС. «Трейлер номер 19. Пробежка. Завтра в 7 утра». Сабина ответила лишь кратким «Окей». Вот он. Рядом с простыми деревянными домиками и современными автокемперами стоял выкрашенный в коричневый цвет деревянный фургон со скамейкой на крытом крыльце. Все выглядело так, будто цыгане путешествовали на нем по стране еще 100 лет назад. Типично. Тина предпочитала классику. Сабина поднялась по ступенькам к входу и громко постучала в дверь. Она добежала быстрее, чем планировала, было только без 7:10. Не увидев никакого движения внутри фургона, она осторожно нажала на ручку. Дверь открылась. Навстречу повеяло теплым застоявшимся воздухом. А в следующий момент мимо нее протиснулся Кшиштоф. За исключением обтягивающих черных трусов, на нем ничего не было. «Прошу прощения», — выпалила Сабина. «Наверное, я ошиблась в номере». Она огляделась. Нет, номер был верным. «Доброе утро», — зевнул Кшиштоф. «Тина скоро будет готова. Я иду плавать». «Плавать?» Сабина с удивлением посмотрела ему вслед. Босиком, с одним полотенцем через плечо, он выскочил на лужайку и побежал к морю. Он ведь этого не сделает? В следующий момент появилась Тина в спортивной одежде. «Только не говори, что вчера вечером для вас нашелся лишь один трейлер», — выпалила Сабина. «Нет, Кшиштоф живет по соседству, номер 20». Сабина вытянула шею и увидела, как Кшиштоф нырнул головой вперед с уступа в воду. «Он только что прыгнул в море!» — воскликнула она в изумлении. «Вчера после полуночи он еще ходил плавать с норвежцами». «Вода ледяная, течение сильное и повсюду острые камни!» — воскликнула Сабина. «Верно. Температура воды 5 градусов, почти моржевание. Но ничего не поделаешь», — пожала плечами Тина. «Кшиш достаточно взрослый, чтобы решать самому, и достаточно молодой, чтобы сделать это». Она поджала губы. «Видимо, ему нужно остыть». «Кшиш?» — — повторила Сабина, прищурившись. «Остыть?» «Да», — замялась Тина. «На самом деле ты не должна была его здесь увидеть». «Немедленно скажи мне, что это неправда». «О, боже, Тина! Он мог бы быть твоим отцом!» «Но это не так». Они на мгновение уставились друг на друга. «Давай пробежимся до города. Я тебе все расскажу по дороге». Они побежали в сторону центра Тёнсберга. Через некоторое время Тина заговорила. В его трейлере сломалось отопление, а когда он вернулся с ночного купания, то был замерзшим, как бродячая собака. «И ты согрела беднягу?» «До этого мы обрабатывали друг другу царапины, оставшиеся после драки». «Потому что в его трейлере не было аптечки», — предположила Сабина. «Правильно. А потом сравнивали наши татуировки». «Что ты обычно делаешь с каждым парнем, Тина?» Сабина глубоко вздохнула. «Как это могло произойти?» Тина проигнорировала подколы. «У него есть обаяние». «У Кшиштофа есть обаяние?» — выпалила она. «Да. Он сказал, я забочусь об окружающей среде, давай примем душу вместе». «И ты, конечно, сразу согласилась». «Нет, не согласилась. Но потом он попросил, чтобы я оставила его на ночь для наблюдения». Сабина потеряла дар речи. «И ты не выгнала его сразу, когда он это сказал?» «Я понимаю, как все это выглядит, но он был очень настойчив. А мне это даже нравится». Тина поморщилась. «После того, как я, как обычно, задала ему хорошую взбучку из-за его глупых комментариев, мы вместе выпили бутылку, которую он купил в аэропорту. А потом он вдруг рассказал мне о своей бывшей подруге и ее дочери и показал себя с совершенно другой стороны. На самом деле он не такой уж и крутой, это всего лишь шоу. Он очень чувствительный. Ну и одно повлекло за собой другое». «Все равно!» «И что? У меня никогда не складывались отношения с парнями моего возраста». На самом деле Сабине было все равно, с кем Тина спит. Главное, чтобы она была счастлива. А в тот момент ее, казалось, переполняла энергия. «Все, я умолкаю», — сказала она. «Кшиштоф наверняка огонь». Тина покачала головой. «Нет, он настоящий фейерверк». «Ладно, хватит шуток, иначе мне придется организовывать свадьбу», — остановила ее Сабина. «Не преувеличивай. Я даже не знаю, чем все это закончится. Так что, пожалуйста, ни слова Снейдеру или остальным». «Мне все равно никто не поверит», — ответила Сабина. «Ты, Кшиштоф, невероятно». Затем она рассказала Тине о своем ночном разговоре со Снейдером. Только она закончила, как они уже добежали до порта. Судя по всему, в Тёнсберге в субботу был базарный день. Как раз устанавливались многочисленные палатки с футболками и туристическими товарами, а также ларьки со свежими фруктами, хлебом и рыбой. Несмотря на раннее утро, там уже бродили несколько тепло укутанных туристов. Согревающее солнце и ледяной ветер сменяли друг друга. Сумасшедшая погода. И здесь, с небольших выступов скал, молодые норвежцы с криками прыгали в воду. Кто-нибудь из них наверняка смог бы спасти Кшиштофа, если у того случится сердечный приступ и его начнет уносить в открытое море. Сабина и Тина побежали трусцой в сторону старого города, мимо большой библиотеки и магазина с национальной одеждой, пока не обнаружили пекарню и один из супермаркетов местной сети. «У тебя есть с собой деньги?» — спросила Тина. Сабина кивнула. «Возможно, мы узнаем больше о Хоконе во время шопинга. В конце концов, это его город». Они купили открытки с изображением фьорда для племянниц Сабины, напитки Тини в трейлер и свежую выпечку для них обеих на завтрак. У Сабины на телефоне было приложение, которое конвертировало цены в евро, и даже самые маленькие суммы можно было оплатить картой. Во время шопинга они заметили, что у всех без исключения на лицах была улыбка. А как только они сказали, что приехали из Германии и путешествуют по Норвегии с рюкзаками, тут же были втянуты в разговор с продавцами. Никто не выглядел напряженным или недовольным. Но эта идиллия не обманула Сабину, которая знала, что здесь тоже происходит убийство, и люди бесследно исчезают.